Подумайте об этом». «Едва ли это будет», — угрюмо сказал Тони. Вошел Рекс, и Дора показала ему свой жемчуг. «О, Дора, какое великолепие!» — восхитился он и, повернувшись к Тони, повторил почти то же, что сказал последний. «Не правда ли, отец? Она достойна их?» Джи, сияющая в бриллиантах и черном бархатном платье, уселась за рояль и заиграла старинную польку. «Пойдем, Дора», — предложил Рекс. Они пошли танцевать. Недостаток Рекса был едва заметен. Танцуя, он опевал мотив. «Джи, что с вами?» — крикнул он. «Какой вы взяли сегодня быстрый темп?» Дора искала глазами пана, но он упорно не смотрел на нее. «Что случилось?» — думала она. За обедом она старалась встретить его взгляд, но он все время отворачивался. Зато другие смотрели на нее. Ричард Кольфакс, перешедший на второй курс колледжа, засыпал ее комплиментами и все время пил за ее здоровье. Его живое, еще детское лицо было бледно, а глаза пылали. Дора пила с ним и с Христофером Арунделем, который тоже не отрывал от нее глаз. Ей пришлось делить между ними танцы. Один пан не приглашал ее. Несколько раз во время танцев она пролетела мимо него, делая вид, что не замечает. В оранжерее Ричард Кольфакс схватил ее за руку. «О, Дора!» — голос его задрожал. «Вы прекрасны, Дора! Вы совершенство!» Он сжал ее руку, но она поспешно ее отдернула. Что ей в его рукопожатии? От его руки не пробегал огонек. Не было того удивительного безумного содрогания, которое, казалось, уносило душу к небесам. Ричард казался ей похожим на куклу, которую кто-то заставлял танцевать, дергая за веревочку. Она обещала ему танец и повела его обратно в зал. Пан стоял около дверей, и когда они проходили мимо него, взгляд его остановился на Ричарде. Дора заметила, что глаза его сузились. Она уже раньше замечала, что это случалось с ним в минуты сильного напряжения. Внезапно она почувствовала прилив необычайной веселости. Ее наполнило чувство торжества. «Разве вы не хотите танцевать со мной, Ричард?» — тихо спросила она, сделавшись необыкновенно ласковой и маня молодого человека каждым своим жестом и тоном голоса. «Вы же знаете, что хочу», — страстно ответил он. Он взял ее за талию, прижав к себе несколько сильнее, чем это было нужно, а она наклонила голову к его плечу, так что его губы почти касались ее волос. Она остановилась как раз против пана и прошла мимо него, разговаривая с Ричардом. Но когда опять очутилась в оранжерее, все напускное торжество слетело с нее. «Я страшно устала, Ричард», — едва слышно сказала она. «Сейчас принесу вам шампанского», — ответил он. «Я тотчас вернусь». Не успел он выйти, как вошел пан. На лице его блуждала улыбка, придававшая некоторую резкость его чертам. Он подошел к Доре, тихо ступая по мраморному полу своей легкой походкой, и остановился рядом. «Музыку и здесь слышно», — спокойно сказал он. «Не хотите ли окончить со мной этот танец? Я сегодня был не в милости. Я заметил, что Афродита пренебрегает своими верными слугами». Дора находилась еще в том возбужденном состоянии, которое не покидало ее весь вечер под влиянием его пренебрежительного к ней отношения. Она ничего не ответила, но встала и пошла с ним танцевать. Звуки музыки едва долетали до них, и часто ее совсем не было слышно. Они бесшумно танцевали под громадными пальмами. Где-то бил фонтан, и казалось, что вода плещется совсем рядом с ними. Воздух в оранжерее был сырой и жаркий, и в ней пахло, как в жаркую летнюю ночь, цветами, увядшими листьями и сырой землей. Лишь только Дора очутилась в его объятиях, ее горе, ее мучений как не бывало, как будто в его прикосновении заключалось высшее счастье. Она порывисто дышала, рот ее приоткрылся, зрачки расширились, как бы прося пощады.